Мужчина словно бы сначала разозлился, когда речь зашла про Вадима Сергеевича, но потом взял себя в руки, выдохнул. «Ты прости, говоришь, мозоль больная. Да и, ребята у меня были все старших возрастов, выпускаются в этом году. Кто учиться идет, кто в армию. А новой группы ко мне на следующие учебные не набралось, некого мне тренировать. В том числе и поэтому я решил с тяжелой атлетикой покончить. Знаете, Константин Викторович, начал я, атлеты бывшими не бывают, и тренера тоже. Зря вы решили закончить с тренировками». Физрук снова вздохнул, начал было. «Так, может, если б хоть один записался, я бы и... Ай, ладно, поехали. Может, быть, один и запишется», — проговорил я вполголоса. Константин Викторович, конечно же, не услышал моих слов. Он привстал, несколько раз топнул лапкой стартера. Когда двигатель Юпитера звонко затарахтел, физрук уселся на седло, прибавив газу, тронулся. Мы аккуратно покатили по двору, полнящемуся учениками второй смены, выехали на пустое беговое кольцо дорожки, опоясывающее широкий школьный стадион. По нему, под сенью давно зазеленевших каштанов, покатили кругом, к небольшому диковатому парку. Въехав в парк, мы запрыгали на своих сиденьях, когда мотоцикл принялся преодолевать бугристую от древесных корней грунтовку парка. Внутри парка развернулось большое белостенное здание районного ДК. По его маленькой площади, выложенной брусчаткой, спешили к школе дети. Перед фасадом, украшенным мозаикой, прятался в тени деревьев памятник Ильичу. Выскочив из парка, юркий Юпитер застыл на перекрестке, пропуская гужевую повозку из местного совхоза. Потом выехал на главную, вклинился в скромный, на окраине города, поток автомобилей, погнал между ними по асфальтированной, узковатой улице. Двигатель мотоцикла весело трещал под Константином Викторовичем. Ветер усилился, когда Юпитер набрал скорость. Поток бил мне в лицо, трепал волосы, заставлял щуриться. Физрук обогнал большой самосвал ЗИЛ-130, легко оставил его белоносую голову позади. Юпитер все набирал и набирал ход, а я чувствовал, как с каждым километром на спидометре растут в моей душе совсем детские радости и задор, которые дарит скорость. А потом я ощутил, что невольно улыбаюсь, что я счастлив. Свой путь мы закончили во дворе двухэтажной многоквартирки. Невысокий дом на два подъезда соседствовал с еще одним, таким же. По другую сторону от домов тянулась линия десятка добротных гаражей из белого кирпича. Сложенные единым массивом, они встретили нас свежевыкрашенными разноцветными воротами. В самом дворе кипела жизнь. Детишки-дошколята играли среди цветущих вишен, старики сидели на лавочках, коротали время золото и домино. Женщины развешивали душистое белье на сушку. Константин Викторович погнал мотоцикл к дальнему гаражу, заглушил двигатель под его красными створками, снял шлем. «Ну че, пойдем, возьмешь», — сказал он, слезая, «а потом я тебя домой домчу». «Договорились?» «Договорились», — сказал я, улыбаясь. Я выбрался из коляски. В глаза мне тут же бросился красный 412-й «Москвич», лежавший под большим кустом сирени, росшим у забора. «Москвич» был искорежен, крышу примяло к кузову, лобовое лопнуло, искалеченная рожица смотрела на нас пустыми глазницами фар. Ни колес, ни капота, ни большей части содержимого моторного отсека у машины не было. «Все никак не сдам его на металл», — сказал Константин Викторович. «Уже второй год лежит. На нем вы с папой попали в аварию», — не спросил, а утвердил я. «Угу», — вздохнул физрук. «Совсем новый был. Да и черт бы с ним, если б Сережа. Короче, ладно, потоптали. Здороваясь с соседями, мы пересекли тенистый, полный низкорослых вишен, ореха и кустов фундука двор, направились в первый подъезд. Там, на втором этаже, и жил Константин Викторович. Жил он один. Я понял это по убранству его скромной однокомнатной квартиры, которой не помешала бы женская рука. Тем не менее, квартира полнилась кое-чем интересным. В просторной комнате стояла привычная мебельная стенка во всю левую стену. В ней, на полках и за стеклянными дверьми, я увидел множество лежащих медалей, почетных грамот и писем в рамочках, фотографий с соревнований. По ним можно было понять, что Константин Викторович Перегудин, как я прочитал на одной из грамот, был мастером спорта по тяжелой атлетике. В молодости брал призовые места на чемпионатах Украинской и Белорусской ССР. «Нравится?» — хмыкнул он, заметив, что я рассматриваю его грамоты. «У тебя была неплохая спортивная карьера, дядь Кость», — с улыбкой сказал я. «Да была», — ответил он. «Но, оказалось, что к преподаванию у меня больше душа лежит, чем к гонкам за весами и соревнованиями. Почему-то всегда было мне приятней, когда возвращенные этими руками спортсмены берут призовые места. Старик показал мне грубые, раздавленные тяжестями руки. В глазах его замерцали мечтательные огоньки. Тогда я понял, что физрук мне соврал. Не устал он от тренерской деятельности. Причина его ухода была, скорее, в конфликте с молодым тренером и руководством спортшколы, чем в усталости. «Ну ладно», — сказал он вдруг, — «пойдем, я отдам тебе батины вещи». Тренер повел меня в маленький прихожий коридорчик, полез в двери кладовой и извлек оттуда большую спортивную сумку. Объемная и красная, сделанная из кожзама, она несла на себе эмблему и гордое имя спортивного общества «Спартак». «На вот», — положил он сумку у моих ног, — «не переживай, она не тяжелая». «Хочу посмотреть, что внутри», — сказал я. «Ну», — почему-то замялся мужчина. «Ну, посмотри». А я, не дожидаясь его ответа, уже опустился к сумке, расстегнул молнию и заглянул внутрь. «А во», улыбнувшись, сказал я удивленно. Глава 7. Первыми на глаза мне попались штангетки. Красно-черная кожаная обувь с широкими ремешками примостилась справа от красного трико с советским гербом и обычной спортивной одежды. А удивило меня то, что штангетки были просто огромными. Размер, наверное, 46-й. А папа Сережа был у меня гигант. Я достал крепкую обувь из сумки. Осмотрел. Кожа на штангетках потерлась. На плоской подошве с деревянным каблуком виднелись следы использования. Тем не менее обувь оставалась крепкой. Штангетки, опустился рядом со мной Константин Викторович. Отцовские. Он посмотрел на них с теплотой. Взял у меня из рук, покрутил разглядывая. Да. «Папаня был у тебя большой, под стать фамилии». Я принял обувь из рук тренера, бережно вложил в сумку. Потом достал красное трико, и тут размер оказался исполинским. Я встал, в шутку приложил его к себе, словно примеряя. «А тебе бы пошло», — по-доброму улыбнулся Константин Викторович. «Лет через 10, кто знает», — пожал я плечами, аккуратно сложил трико и вернул в сумку. При этом я почувствовал у себя в душе что-то странное, что-то ёкнуло там. Я ощутил какую-то теплоту в груди. Она мерно, по-доброму пульсировала где-то под сердцем. Хоть я видел вещи этого человека в первый раз в жизни, мне казалось, что это что-то знакомое, родное, будто бы совсем свое. Может, это организм мальчика отреагировал на такое яркое напоминание о родном человеке? А может быть, я сам, взяв в руки атрибуты любимого спорта, вдохнув запах кожи штангеток, расчувствовался, хотя, возможно, была в этом ощущении доля и того, и другого. «Володя, ты чего это?» – спросил Константин Викторович. «Ну, да, папкина ж», не ответив, я только кивнул, снова опустился к сумке. Еще там лежали напульсники, компрессионные чулки, бинты на колени, отрыв старый, видавший виды атлетический пояс из толстой коричневой кожи, я взял и его. «А это мой подарок», вспомнил Константин Викторович. «Папке твоему подарил на день рождения». Пояс тоже оставался крепким. Весь в потертостях, он больше всего износился у двойного ряда дыр для застежки. Рассматривая ремень, на его широкой, поясничной части, я увидел декоративную строчку, напоминающую знак бесконечности. «А у меня такой был», прошептал я свои мысли. «Только белый». «Чего?» Нахмурившись, спросил физрук. «Ничего», одернул себя я. Так, мысли вслух, я вернул пояс в сумку, а потом заметил еще кое-что, какой-то конверт, затерявшийся среди вещей. Нахмурив брови, я было потянулся к нему, чтобы взять. «Костя!» Прозвучал вдруг с улицы сердитый женский голос. «Костя, да сколько ж раз я тебя просила!» «Вот зараза!» Выругался тренер и поднялся, торопливо пошел в кухоньку. Понимая, что что-то случилось, я последовал за ним. Тренер отодвинул кружевную занавеску, выглянул в приоткрытое окно. «Я тоже был тут как тут, посмотреть, что творится внизу, росту мне не хватило, и я взобрался на кухонный табурет. Там стояла сердитая женщина лет 60. Задрав голову и подбоченившись, она строго смотрела в наше окно. Однако тренер уставился не на нее. «Вот сорванцы, уши бы им надрать», пробубнил себе под нос Константин Викторович и распахнул окно шире. Проследив за его взглядом, я увидел, как на мотоцикле физрука катаются детишки. Дошколята залезли на седло и в люльку. Было их человек 7, и все как один облепили мотоцикл. Беленький мальчишка в светлой кепочке, видимо, самый смелый, взялся за руль и скакал на бедном Юпитере, словно тот был настоящим конем. Константин Викторович не растерялся. Он сунул мизинцы в губы, изо всех сил свистнул так, что у меня в ушах зазвенело. «Эй!» — крикнул он, когда детишки испуганно глянули на двухэтажку. «А че это вы там делаете, а? А ну, брысь с мотоцикла, не то уши надеру!» Вся братья неловко поспрыгивала с многострадального тела мотоцикла, смеясь, понеслась куда-то вдоль гаражей. «Просила же», — напомнила сердитая женщина, — «а ты опять мотоцикл свой во дворе бросил. А если сейчас кто-нибудь с него бухнется, голову себе разобьет?» «Прости, Аль», — улыбнулся сконфуженный Константин Викторович. «Я ж хотел быстро. Ну, к дому и обратно. Я ж еще поеду. Ну так езжай, а то они...» Она махнула в сторону детишек. «Вместо тебя поедут». «Ну что?» — спросил Константин Викторович, устраиваясь на седле. «Поехали домой, а который час?» — спросил я, сжимая отцовскую сумку. Старый тренер бросил взгляд на свои командирские, которые носил по-солдатски, циферблатом к телу. «Начало третьего», — буркнул он. «А что такое? Дома нету никого», — улыбнулся я. «Мама на работе, а бабушка говорила, что на рынок пойдет, за творогом, пока он не закрылся. И что, дядь Кость, просьба у меня к тебе есть. Я хочу заниматься тяжелой атлетикой, по-серьезному. Хочу летом тренироваться, в спортшколу поступить, в соревнованиях участвовать». Физрук нахмурился, глянул мне прямо в глаза. Внезапно он посветлел лицом, и грубые его, немного обветренные губы, изогнулись в робкой улыбке. «Мда», спустя несколько мгновений, протянул Константин Викторович, весь в отца. «Ну ты же знаешь, что мамка твоя по этому поводу думает, что она против». «Знаю», кивнул я. «И что же мне, под маминой юбкой теперь сидеть? Да к тому же не права она». «Как это, не права?» «Так, не права, она горюет по папе, все у нас горюют, ну и она тоже, а еще мама злится, да только не знает, на ком или на чем ей свою злость спускать. Вот и спускает на тебе, да на деле, что было папиному сердцу дорого». Ничего не сказав в ответ, Константин Викторович только задумчиво поджал губы. «Но неправильно это», — продолжил я, — «если уж кто тут и виноват, то точно не ты, дядь Витя, и не тяжелая атлетика, да только она этого не понимает». «Не понимает», — согласился Константин Викторович. «Ну вот, а надо понять, но тут уже я сам с ней поговорю, сам смогу убедить, что ошибается она. Да к тому же, если она постоянно меня так будет оберегать, навредить может и себе, и мне, когда повзрослею». «Тут уж я согласен», — грустно усмехнулся Константин Викторович. «Пока Сережа был живой, ты такой КХМ, пухлый не был, обычный мальчишка и все тут, а как он погиб, тут же вон как раздобрел. Вот видишь», — глянул я на него, — «не делай это, мужское в мальчике глушить, а она, без злого умысла, именно этим и занимается, да только думает, что делает мне добро». Константин Викторович устремил взгляд куда-то в синее, подернутое редкими облачками неба, слегка покивал. «Уж и не думал я, что ты в свои годы, Володя, станешь таким мудрым, иные взрослые не могут понять того, что ты уже понял». «Знаю», — сказал я. «И что ты хочешь, тренироваться, в спортшколу отвезти?» «Нет», — покачал я головой, — «сначала в твой зал хочу. Хочу, чтобы ты мне помог прийти в форму». Константин Викторович свел пушистые брови к переносице. «Нехорошая эта идея, Вова, очень нехорошая. Твоя мать узнает, три шкуры с меня сымет». «И с меня», — улыбнулся я. «Да только что же, нам теперь ее до конца жизни бояться? Ты не переживай, дядь Кость, она поймет. Пусть не сразу, пусть через время, но поймет, что была не права, что нельзя человеку, если уж у него к какому-то делу душа лежит, путь перекрывать». «А у тебя к этому делу лежит?» — спросил он, снова заглянув мне в глаза. «Лежит, дядь Кость, очень лежит». «Вижу», — согласился старик и улыбнулся, показав золотой зуб. «Вижу, Вова, что лежит». «Это ты что ж, сам такое придумал?» — хмыкнул Константин Викторович, сидя на лавке старенького тренажера для тяги на грудь. «А мамка не заругает?» «Прежде чем вернуться в школу, мы с Константином Викторовичем забежали ко мне домой. Оказалось, что нормальной спортивной формы у меня нету, потому я нашел какие-то летние шорты, немного жавшие в животе, да белую майку. Вместо обуви я взял свои школьные туфли. Тут сыграл у меня опыт, потому что знал я, что обычная спортивная обувь не очень уж подходит для тяжелой атлетики. Подошва у нее слишком мягкая, неудобно делать глубокий сет, чтобы пятка не оторвалась, а без навыка это и вовсе в мучение превращается. А где я найду подходящие штангетки? Потому оставались только туфли. «Заругает, конечно», — сказал я, натягивая свои черные, тупорылые туфли. но в них будет удобнее. Удобнее и сет учиться делать, и подходы на технику. Посмотри, какая тут жесткая подошва, и каблуки, почти как на штангетках. Надо же, улыбнулся он, возвращая мне башмак. Это тебе папка рассказал? Не, сам придумал. Да ладно, не поверил он сразу. Это ж старая наша хитрость. И сам придумал, сам. Папаня со мной мало говорил про тяжелую атлетику. Конечно, тут я приврал. Не мог я знать, часто ли Сергей с Володей по этому делу общались. А сказать тренеру что-то было надо. Понимаю, покивал Константин Викторович. Зине вообще Сереже на занятия не очень нравилось. Вот она и тебя от отца оберегала. Тут ее понять можно. Какой бабе понравится, когда на первом месте не она, а какой-то там спорт. Пусть даже и высоких достижений. Большой спорт измен не терпит, сказал я со знанием дела, и Константин Викторович даже удивился моим словам, весело хмыкнул. Спортзал, к слову, был и правда маленький, размером примерно в половину учебного класса, он вмещал 4 помоста, снабженных толстыми листами резины в полу, чтобы отрабатывать классику, а еще шведскую стенку, старого козла, пару лавок и стоек для штанги, ну и тот самый древний тренажер для жима. Грифов тоже было тут не густо. 3 20-килограммовых, классических, а еще малыши, на 8, 10 и 15 килограммов. Блинов в спортзале уже практически не было. Остался лишь один набор старой потертой ленинградки, общим весом килограммов 100, да несколько 10, 5 и 2,5 килограммовых блинчиков. Что ж, последние для меня будут в самый раз. Ну что, хмыкнул тренер, начнем с общей разминки, а потом перейдем к отработке классики, чтобы фундамент построить, согласился я. Тренер немножко удивленно вскинул брови. «Папа тебе ничего не рассказывал, говоришь?» – недоверчиво спросил он. «Не рассказывал», – улыбнулся я в ответ. «Ну-ну, тренировку мы начали с разминки. Перед продолговатым, одноэтажным зданием третьего ПТУ, что развернулось сразу за школой, была разбита восьмерка, широкая дорога для отработки вождения легковых автомобилей. В субботу, к 4 часам, ПТУ уже пустовало». И я под присмотром Константина Викторовича легкой трусцой пробежал восьмерку, чтобы разогреться. Признаюсь, неподготовленное тело мальчика запротестовало уже на середине пути, но я заставил себя добежать до конца. Следом я проделал простую, школьную разминку на подвижность суставов и растяжку связок и мышц, совсем такую, как утром. Только я дополнил ее выпрыгивающим из полного седа, чтобы хорошенько разогреть ноги. Хорошая разминка. Покивал тренер. «Я думал, мне тебе подсказывать придется, а ты вон, сам, я делаю ее по утрам», — сказал я с улыбкой. Затем мы переместились в зал, расположившийся тут же, в ПТУ. Тренер, вооружившись пустым грифом, попытался объяснить мне основные упражнения в тяжелой атлетике. «Сейчас мы уже по новой программе тренируем», — пояснил он. «Как в прошлом году жим убрали из троеборья, оно осталось, соответственно, двоеборьем, состоящим из рывка и толчка», — подхватил я. «Правильно. Давай я покажу тебе основные упражнения, чтоб ты имел о них какое-никакое понятие. Конечно же, я знал и рывок, и толчок. За долгие годы моей карьеры их техника записалась у меня на подкорку. Однако из уважения к тренеру, я не стал его прерывать. Вот, рывок», — начал он, встав на помост, над штангой. «Смотри, подходишь. Ноги чуть шире плеч, носки развернуты. Подсаживаемся. Хват широкий, грудь раскрыта». С этими словами он взял гриф у меток, сделанных синей изолентой, видимо, для удобства учащихся. Метки эти были разнесены почти к самым втулкам грифа. Первым делом, подсел, вставил спину, описывал он свои движения, встав в стойку у грифа. «Обрати внимание, плечи накрывают штангу. Ну ничего, это мы еще отработаем. Потом съем». Тренер привстал всем телом, потянул за собой пустую штангу, а затем, доведя ее до пояса, он резко рванул снаряд, поднырнул под него, замер на крепких, зафиксированных ногах со штангой над головой, в заключение выпрямился, добавил, потом подрыв, жесткая фиксация снаряда над головой и поднимаешься. Вообще, рывок – самое технически сложное упражнение в тяжелой атлетике, а еще самое опасное. Чуть угол не выдержал, дополнил я, и не штанга или на помосте, или на тебе. «Правильно», — довольно кивнул Константин Викторович. «Что ж ты, готовился, поди». «Эх, Константин Викторович, знал бы ты, как я долго к этому готовился. чуть не всю свою прошлую жизнь. Немного читал журналы, ответил я. Затем тренер продемонстрировал мне толчок, подсел, взявшись за гриф гораздо более узким хватом, снял штангу, сорвал, принял ее на грудь и, выпрыгнув в ножницы, воздел над головой. Каждое свое движение он комментировал. «Ух, староват я стал для такого», — сказал он, отходя от штанги. «Ну что, начнем тренировку? Для начала будут у тебя 3 базовых упражнения, чтобы с техникой познакомиться. Все-таки первая тренировка». «Давайте», — согласился я. Тренировка пролетела незаметно. Работал я с совсем крошечными весами, надетыми на гриф десятку. Тело мальчика всячески сопротивлялось нагрузке. На отработке снятия штанги ныли ноги и спина. На приседаниях, тем более. На рывковых уходах я и вовсе взмок так, что лило в 3 ручья. Излишняя полнота мальчика дала о себе знать во всей красе, однако я не сдавался. Каждый раз заставлял себя доводить упражнение до конца. Странно, но я обнаружил в себе один интересный момент. Обнаружил его и Константин Викторович. При исполнении каждого упражнения, каждого подхода, он все тщательнее и тщательнее присматривался ко мне, все сильнее и сильнее хмурился. А я понимал, в чем тут было дело. Каждое мое движение было идеальным с точки зрения техники. Казалось, двигательные навыки, вбитые в меня за всю карьеру, перенеслись в новое тельце мальчика вместе с моим сознанием. Они, словно бы, навеки неразрывно связались с моей душой. «Слушай, Вова», — начал тренер, когда мы с ним отдыхали перед заминкой, «а ты никогда не занимался?» «Просто». «Да ну нет, быть такого не может, честно. Такой безукоризненной техники у новичков просто не бывает. Это физиологически невозможно, тем более с твоим нетренированным тельцем. Может, это у меня в крови?» Хмыкнул я. «Я хочу попробовать классику. По одному повторению и на то, и на другое». Константин Викторович задумался. С хрустом потер подбородок. «Не устал?» — спросил он. «Пустяки. Ну, давай попробуем». Я взял свою десятку, положил гриф на помост, подошел к нему, готовясь к рывку. Когда подсел и выровнял ноги, взял гриф в хват, привстал, вставив спину, а потом ловко совершил снятие, рванул штангу и жестко зафиксировал ее над головой. Когда встал, по старой памяти кинул гриф, и тот с грохотом упал на резиновую подложку. Когда я посмотрел на тренера, он тут же скрыл свое изумление, ярко горевшее на грубом лице. «Давай-ка толчок», — предложил он ошарашенно. Я кивнул, поправил гриф и подсел снова. Сняв штангу, рванул ее и легко взял на грудь. Потом, выровняв хват, выпрыгнул в ножницы, подняв гриф над головой. «Признаться», — начал Константин Викторович, — «когда я бросил штангу, в моей практике такое впервые. Пухленький 12-летний мальчонка первый раз приходит в зал и сходу выдает идеальную технику. Такого просто не бывает. Или же у тебя какой-то талант, будем считать», — сказал я, приведя дыхание в норму, — «что у меня талант. Признаюсь, мои собственные способности удивили и меня, удивили и воодушевили. Не успела пройти эйфория, которая бывает после тренировки, как снова захотелось в зал. Захотелось работать, чтобы скорее привести свою форму в норму, чтобы начать, наконец, серьезный спортивный путь». Константин Викторович тоже преобразился. Если сначала он показался мне угрюмым и немножко нелюдимым, теперь он просто загорелся, увидев мои результаты после первой тренировки. Всю дорогу домой, когда громкий двигатель мотоцикла нам это позволял, мы разговаривали про тренировки и атлетику. «Тебе точно лежит путь в тяжелую атлетику», — кричал мне сквозь гул мотора тренер, пока пропускал красные «Жигули» на главной дороге. «Только не отступай, тогда таких результатов добьешься, таких, что у меня самого дух захватывает». «Добьюсь», — кивнул я ему с улыбкой. Наконец, мы свернули с трассы и поехали по гравийным улицам городской окраины. Промчавшись под тенью ореховых крон, Константин Викторович свернул на тонущую в вишневом цветении улицу, по которой я жил. Подъехав к моему зеленому забору, физрук заглушил двигатель, снял шлем. «Глупостью будет, если мама станет стоять против твоих тренировок», — убежденно сказал он. «Настоящей глупостью. Она такой талант загубит». «Не загубит», — сказал я, выбираясь из люльки. «Я же сказал, на этом пути меня ничего не остановит». «Ну, дай бог», — улыбнулся мне Константин Викторович. Внезапно калитка лязгнула и распахнулась. В проеме нас встретила мама. «Костя?» — удивленно спросила она, а потом зло добавила: «Володя, куда ты с ним ездил?» Глава 8. «Зина, да подожди ты, не пугайся», — добродушно отмахнулся Константин Викторович. Ты лучше послушай, что я тебе сейчас расскажу. Твой сын, вот именно, это мой сын, зло проговорила мама. И, кажется, я тебе говорила, что больше не хочу, чтобы ты рядом со мной, а тем более, рядом с ним околачивался. Ты нашей семье одни только беды приносишь. Ну тише ты, Зина, соседей перепугаешь. Попытался охладить ее пыл тренер. Ты просто послушай. Нет, Костя, это ты послушай, вполголоса, так, чтобы не слышали соседи, заговорила мама. Пожалуйста, не подходи больше к Вове, у него талант. Я хочу заниматься тяжелой атлетикой, встрял я в разговор, чувствуя, что Константин Викторович теряет контроль над ситуацией. Мы с дядей Костей были на моей первой тренировке по тяжелой атлетике. У меня отлично получается, и я хочу продолжать заниматься этим спортом. Мама расширила глаза от удивления и какого-то ужаса. Сглотнув, глянула на поникшего Константина Викторовича. Костя, ну что же ты, а? Сначала Сережу на все эти железяки надоумил, а теперь, вот, и Володю, Зина, тихо заговорил было Константин Викторович, но я перебил его. Если кто-то здесь кого-то надоумил, то это я дядь Костю, проговорил я, выбираясь из люльки его мотоцикла. Это я уговорил его взять меня на тренировку. И вещи папины ты тоже у него решил забрал? Спросила мама, видимо, нашедшая отцовскую спортивную сумку. Вещи. Не смело начал дядя Костя. Да, я, опередил его я. Константин Викторович глянул на меня немного удивленным взглядом, но не решился ничего ответить. Было видно, что он чувствует себя очень виноватым перед моей мамой, что не осмеливается говорить ей чего-то против. Не верю я ни единому твоему слову, Костя, проговорила мама спустя пару мгновений. Зачем ты надоумил Вову на все это? Зачем заставил себя выгораживать? Не успел Константин Викторович ей что-либо ответить, как мама просто вернулась во двор, не закрыв калитку, торопливо пошла к деревянной веранде. Я понимал, что Константин Викторович переживает. Опустив взгляд куда-то между рогами руля, он просто сидел, бессильно сложив руки на седле. Я поговорю с мамой, дядь Кость. Она все поймет. Не сразу, но поймет. Я не могу тренировать тебя, Витя, вдруг ответил физрук. Права мамка твоя, ты ее сын, а я лезу тут со своим уставом в чужой монастырь. Так что, ты не серчай на меня, просто так будет правильно. Ты же видел, как хорошо у меня получается, сказал я холодно. Ты же видел, что есть у меня к этому делу способности. В детстве я плотником хотел стать, начал он грустно. Очень мне нравилось с деревом работать, да только не стал, хотя способности у меня к этому были хорошие. Не все в жизни получается так, как мы хотим, Витя. Иногда выходит по-другому. Я не оставлю тренировок, заявил я спокойно. Пойду в спортшколу, если надо. А ты, видимо, тяжелую атлетику больше любил, раз пошел по этой дорожке, а не по плотницкой. Константин Викторович ничего не ответил. Щурясь от весеннего солнца, он посмотрел куда-то в небо. Не переживай, дядя Кость, решил я заполнить неприятную тишину. Я и сам пробьюсь, раз уж придется. Поджав губы, старый тренер легонько покивал. «Трудно тебе будет», — добавил он. «Знаю. Ну, бывай. Пойду я». Когда я вернулся в дом, мама хлопотала на кухне. Я успел заметить, что лицо ее опухло от слез. Она принялась торопливо вытирать щеки, когда увидела, что я зашел. «Бабушка на рынок за творогом пошла», — сказала она, стараясь делать вид, что ничего не случилось. «Сейчас вернется, напечем плюшек. Хочешь плюшек, Вова?» «Мам», я приблизился, легонько тронул маму за локоть. Та вдруг вздрогнула, будто мое прикосновение показалось ей каким-то чужим. «Ты зря на дядь Костю злишься. Он не виноват в том, что так уж с папой вышло. И папа тоже не виноват, а его любимый спорт, тем более. Вова, не перебивай, пожалуйста. Я понимаю, тебе горько, всем горько, но не повод это, на людей злиться, не повод всех винить. Горе случилось, и в этом никто не виноват. Просто так уж сложилась судьба». Мама с трудом сглотнула, утирая слезы. Потом поторопилась отвернуться. «У меня талант к тяжелой атлетике. Это и хотел тебе сказать, дядя Костя. Я способный. Я хочу и буду заниматься. Хочу, потому что у меня к этому душа лежит. А еще, чтобы показать тебе, что ничего плохого со мной не будет. Будет только хорошее. Скоро ты это поймешь. У твоего папы спорт всегда был на первом месте, а мы все на втором. Думаешь, это хорошо? У королевы на первом месте были ракеты. У Гагарина – космос. У Юрия Павловича Власова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, тоже спорт был на первом месте. Но это не значит, что они свою семью не любили. Я прислушался к своим чувствам. Эти чувства исходили от тела мальчика, в котором я очутился. Оно давало мне понять, что на уровне ощущений, такой разговор дается телу непросто. В моей груди щемило. Однако этим чувствам я не поддавался, а только ориентировался на них, как атлет ориентируется на боль в мышцах, при очередном подходе до отказа. И я знал, что они означают. «Я буду любить тебя, мама», — сказал я, прислушиваясь к телу мальчика. «Даже если тяжелая атлетика станет для меня моей жизнью, от этого ты не перестанешь быть моей мамой». Мама, протиравшая стол в этот момент, на миг остановилась, застыла на месте без движения, словно пораженная в самое сердце. Она ничего мне не ответила, не решилась. «Я пойду делать уроки», — сказал я спокойно и отправился в свою комнату. Церковь, к которой направился весь класс, представляла собой полуразрушенные стены, оставшиеся стоять недалеко от школы. Как я узнал позже, после революции, долгое время церковь использовали как сельскохозяйственное хранилище. Держали пшеницу и зерно, складывали там орудия труда для новоиспеченных колхозников. Когда началась война, в церковь угодила фашистская бомба, оставив от каменного здания одни только стены. Теперь же развалины переживали новую жизнь. Они стали местом, где мальчишки и девчонки проводили свои беззаботные дни. Гуляли, лазили среди руин, играли в чухи и море волнуется. Как только кончились уроки, весь класс с единым отрядом направился к старым церковным стенам. Дети смеялись и непрерывно галдели о своем. Впереди класса гордо шагал Гриша со своими друзьями. Не менее гордый рыжий Денис, шествующий рядом со своим белобрысым лидером, нес в руках распевшийся магнитофон «Протон-402», который утянул у родителей и притащил в школу. Надо думать, рыжий серьезно рисковал, вытащив такую дорогую вещь из дома. Узнают, получит по шее. Однако всем своим видом Денис показывал, что его это ни капли не волнует. Протон приглушенно пел знакомую песню ансамбля «Виа веселые ребята». «Ты не можешь не заметить, соловьи живут на свете, и простые сизари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир». Девчонки, весело шедшие вслед за рыжим, хором подпевали песенки. Создавалось такое впечатление, будто класс стопает не выяснять, кто же стянул деньги, а просто весело прогуливаются после школы в своем полном составе. «Переживаешь, наверное», — шепнул мне Глеб, когда я молча шел к церкви. «А чего мне переживать? Ну как же, это же очная ставка. Я, вот, очень переживаю, за тебя переживаю. И что мне тоже объявит бойкот? Ты думаешь, что я взял?» Глянул я на Глеба искоса, что я украл деньги. «Нет, да что ты», — испугался мальчик. «У меня такого и в мыслях не было. Просто, когда все тебе бойкот объявили, я как-то тоже объявил, побоялся. Теперь мне стыдно». «Ничего, Глеб», — ответил я на тебя не в обиде. Ты все-таки проявил смелость, когда пришел под лестницу, и потом, в классе тоже. «Спасибо», — несмело проговорил мальчишка. Школьники пересекли пустую проезжую часть, пошли по узкой гравийке и спустились в низину, поросшую молодой акацией, душистой сиренью и колючими кустами боярышника. Тут, на пустыре, развернувшемся перед широкими лоскутами сельскохозяйственных полей, высился древний остов церкви. Низкие каменные столбики и стенки обозначали некогда высокую ограду, внутри которой высились полуразрушенные, потерявшие крышу стены церкви. Мы вошли во дворик, превратившийся в поросшую низенькой травой полянку. Всюду здесь лежали большие валуны и фрагменты кладки. Кто-то притащил и сложил здесь несколько старых бетонных столбов электропередач. Видимо, некуда было девать, после замены. Класс, словно присяжные, разместился на этих развалинах. Денис приглушил громкость на своем платоне, примостил магнитофон у большого валуна, на который уселся сам. Мы с Глебом заняли места на бетонных столбах. «Все будет хорошо, Вова», — пытался подбодрить меня Глеб робко. «Я буду за тебя болеть». «Спасибо», — улыбнулся я снисходительно. «Признаюсь, весь этот детский суд присяжных меня даже забавлял». Походил он на игру, которую, однако, пионеры воспринимали очень серьезно. Да и я ясно понимал, что от нее во многом зависит моя репутация в классе. В том, что Вова Медведь не брал денег, я был практически уверен. Не той породы был мальчик, чтобы на такое решиться, не того воспитания. Самое забавное, по моему мнению, белобрысый спортсмен Гриша тоже их не брал. Такой поступок горделивый мальчишка, скорее всего, посчитал бы ниже своего достоинства. А вот ложь, это уже дело другое. Он вполне мог солгать, чтобы оправдаться. «Вова, позвали вдруг меня». Я обернулся. Это была темненькая девчонка Ксюша, моя соседка. Она смущенно поправила волосы, убрала их с лица за ушко. «Привет», — улыбнулся я. «Я хотела тебе удачи пожелать», — сказала девочка. «Я не верю, что это ты взял». «Конечно, он не брал, Ксюша», — глуповато заулыбался Глеб. «Мы ж с тобой его с садика знаем. Вова добрый, последнюю горбушку отдаст, если надо будет». «Ага», — убежденно кивнула девчушка. «Ты всегда со всеми делишься. Но теперь вот это все случилось и я переживаю. Мы ж с тобой давно дружим. Кажется, мне, что бойкот несправедливый получился». «Спасибо», — с улыбкой кивнул я. «И не переживай, сдюжим как-нибудь. Выясним, куда пропали деньги». Ксюша улыбнулась, и наперекор недоуменным взглядом своих подружек, сел рядом с нами. Детишки галдели, переговаривались. Высокий Сережа, вставший на мою сторону, тогда, в кабинете, задумчиво смотрел во тьму арки, что была входом в темное нутро старинных руин. Гриша с Денисом и Семеном о чем-то совещались у замшелой стены. Потом Гриша решился. «Ну так что?» – вышел на полянку он. «Начнем нашу очную ставку. Ну что, медведь, сейчас мы будем тебе перекрестный допрос устраивать». «Не мне устраивать, я тоже вышел на полянку. А выяснять, куда делись деньги, собранные классом? Мы с тобой вместе присутствовали, когда они пропали», – сказал я. «Так что к тебе тоже будут вопросы. Я выходил в туалет. Ты сам это видел», — нахмурил брови Гриша. «Ты один в классе остался, а коробка лежала как раз на учительском столе. Кто еще их мог взять? А зачем ты деньги в школу притащил?» — спросил я тут же. Гриша удивился. Дети, притихшие, когда мы начали разговор, зашептались. «Так, я же говорил», — хмыкнул он, состроив нахальную рожицу. «Я взял деньги с собой, потому что после школы мы должны были пойти с девчонками и Симой с Димой в магазин, купить Ирине Сергеевне сапоги зимние». «Сапоги?» – удивился я. «Ну да», – сказала одна из девчонок, та самая, блондиночка, которую я видел, когда первый раз приехал домой. Ирина Сергеевна весь год жаловалась, что ее сапожки зимние на ладан дышат, что она их ремонтировать устала. Вот мы и подумали купить ей новые, на будущий год, и собрали ей 40 рублей на новую обувь», – деловито дополнил Гриша. «А ты их бессовестно украл. Мы еще посмотрим, кто тут вор», – холодно глянул я на Гришу. «Давай-ка разберемся, кто заметил пропажу». «Как кто?» «Я заметил», – подбоченился Гриша. «А ты, по дороге в школу, оставлял где-нибудь коробку?» «Нет, конечно, она всегда была со мной, а произошло это в прошлый понедельник», сказал я, хотя вы хотели в воскресенье подарок купить. Я немного подготовился и расспросил обо всем Глеба перед очной ставкой. Когда мальчишка мне рассказал все, что знал об этом нашем происшествии, появились у меня некоторые мысли по поводу кражи. «Так почему в воскресенье не пошли? Почему не пошли? Так занят я был», – удивился Гриша. «До обеда помогал папе масло в машине менять, а после, вдруг, вызвали в спортшколу, на тренировку. У нас же соревнования скоро, готовимся вот». Тренер утром заехал, сказал, что надо идти. «Меня все видели, как я на тренировку шел». «И кто тебя видел?» — спросил я, оглядывая ребятишек. «Как кто? Денис, Сёма, Ксюша с Мариной. Я же пришел к ним, сказал, что все отменяются». Я бросил взгляд на мою соседку Ксюшу. «Это правда?» — несмело пискнула девушка. «Ну вот, какие ко мне могут быть вопросы?» — пожал плечами Гриша. «А теперь давай-ка ты отвечай. Зачем взял? Куда деньги потратил?» «Не торопись», — осадил его я. «Так, они могли деньги пропасть раньше, еще до того, как ты их в школу принес. Ты где их хранил? Где-нибудь оставлял? На что это ты намекаешь?» — нахмурил белесые брови Гриша. «Гриша», — вдруг подал голос Сергей, — «когда ты, говоришь, была твоя тренировка? В воскресенье? Ну да, а что?» — подбоченился белобрысый. Он пытался выглядеть уверенным, но я заметил, что мальчишка занервничал, что его зрачки на миг растерянно забегали. «А то», — продолжал Сергей, выглядевший после выходных еще более уставшим, — «что у меня в воскресенье тоже была тренировка, а из зала тяжелой атлетики хорошо видно, что на стадионе происходит. В тот день ребята мячик не гоняли, да и Сергея Станиславовича, футбольного тренера, я в спортшколе не видал». «Так, значит, Сережа занимается тяжелой атлетикой, вот так поворот». Казалось бы, надо было думать об этой детской очной ставке, но мои мысли сразу же переключились в другую сторону. Я подумал, что надо бы Сергея расспросить о тренировках, да хотя бы о том, где тут спортшкола находится. Ведь сейчас я даже этого не знал. «У вас тренировка во сколько?» – спросил Гриша. «В 4», – ответил Сергей буднично. «Ну вот, а у нас в 3 была, просто не пересеклись, вот ты и не видел. У футболистов тренировки 1,5-2 часа идут. Мы, время от времени, пересекаемся», — ответил Сережа. «В тот день тоже пересеклись бы, а я никого из вашей команды не видел, только старшики играли. Так что, Гриша, меня по поводу твоих слов терзают, так сказать, смутные сомнения». Услышав цитату из знаменитого фильма, многие из детишек рассмеялись. Кто-то из мальчишек крикнул, сделав вид, что перечисляет на пальцах: 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3 куртки. Класс снова разразился смехом. «Тихо вы, тихо!» Поднял я руки, чтобы успокоить детей. Потом обратился к Белобрысому. «Кто еще в твоей команде есть? Кто может подтвердить, что у тебя и правда была тренировка по футболу?» растерялся тот. «А разве Руслан не в твоей команде?» Подала голосок темненькая Ксюша. Во дворике церкви повисла краткая пауза. Потом кто-то из класса подал голосок. «А ведь и правда, Русик с Гришей играет». «Да, Руслан с ним, он же вратарь». «Русик, скажи, правда у вас была тренировка?» «Да, скажи, а то как-то не по путевому получается». «Давай, Русик, чего молчишь?» Под нажимом коллектива поднялся худощавый черноволосый мальчишка. Темноглазый, он походил то ли на грузина, то ли на армянина. Понять было сложно. Мальчишка явно испугался внезапных вопросов, посыпавшихся на него, словно из кузова самосвала. Он несмело обвел взглядом присутствовавших, отвел глаза, когда уперся им в не менее остолбеневшего от неожиданности Гришу. «Ну», — начал он, — «как бы, не бойся», — сказал я, — «никто тебя сейчас не судит, ты тут просто, как свидетель нужен, говори, пожалуйста, правду». «Ну, иногда не всю команду зовут, иногда», — начал он мямлить под ожесточившимся взглядом Гриши, — «иногда там отработки всякие, иногда». «Не бойся, Гриши», — перебил его я, — «ничего он тебе не сделает, если надо будет, я за тебя заступлюсь». «Ты», — рассмеялся Белобрысый, — «да ты, не мешай свидетелю выступать», — бросил я холодный взгляд на Гришу, и тот, от неожиданности, даже опешил, вскинул брови, приоткрыл рот. «Если какая-то тренировка и была», — несмело продолжил Руслан, — «когда я снова спросил его, то я на ней не присутствовал. Тренер предупреждал тебя, что будет тренировка?» — спросил я в лоб. «Нет», — покачал тот головой, помявшись, — «не предупреждал. Футбол — спорт командный. Как же так бывает, что команда не в полном составе, а по частям тренируется?» «Я не понял», — вклинился Белобрысый. «Мы сейчас футбол обсуждаем, или как Батон деньги украл?» «Замолчи», — осадил я Гришу, — «а ты мне не папа с мамой, чтобы указывать. Хочешь, совет дам?» — я хмыкнул. «Если уж на чистую воду выводит, хоть уверенный вид делай, а то ты совсем разволновался. Продолжай, Русик». «Я», — остолбенел от удивления Гриша. «Нет, не было тренировки», — признался, наконец, Руслан. Все уставились на Гришу. Я тоже глянул на него с укором. «Ну тогда скажи», — скрестил я руки на груди. «Зачем ты, Гриша, соврал про тренировку?» Глава 9. Гриша испугался, когда весь класс в ожидании его ответа устремил свои взгляды на него одного. Он просто окоченел, словно олених перед стаей волков. Даже его друзья, Денис с Семеном, раскрыв рты, глядели на своего лидера в ожидании его ответа. «Я не воровал денег», — сказал тихо Гриша. «Не брал я их, слышите? Зачем тогда ты про тренировку соврал?» — меланхолично спросил Сережа, массируя усталые глаза. «Может, тогда и все твои слова про Вову — вранье? Никто не говорит, что ты украл деньги», — сказал я. «А вот что потерял, это может быть. Потерял, а потом попытался отбрехаться, чтобы на тебя не подумали. Это так, это...» Глаза Гриши заблестели. «Я только чуть-чуть, я думал немного. Пацаны там в Выбивного гоняли, и меня позвали, а я бросил коробку на бровке пустыря, а когда пришел, денег в коробке не было», — докончил я. Гриша, опустив взгляд, всхлипнул. «Так, ясно», — встал Сережа. «А почему ты сразу все не рассказал? Почему просто не признался?» Гриша гордый. «Он, поди, сам вызвался деньги оберегать?» — спросил я у класса. «Сам, ну да, его это была идея. Ну вот, а тут, выходит, не справился. Выходит, потерял деньги. Это ж какой позор. Да, Гриша, ты, и вот так глупо деньги потерять. Вот ты и решил всю свою ответственность на чужие плечи перекинуть. Так, на плечи того, кто за себя, по твоему мнению, и постоять-то не сможет. Гриша не выдержал. Знаете что, да знаете что, если б не вы со своими дурацкими сапогами, ничего бы этого не было. Надо было сразу, как я предлагал, просто цветы дарить. А нет же, вы со своими сапогами. С этими словами мальчишка бросился бежать со двора. Изумленные Денис и Сеня, не понимая, что делать, переглянулись. Я видел, как несколько мгновений Сеня колебался, а не уйти ли ему вместе с Гришей, однако он так и не решился этого сделать. Значит, Гриша на Вову просто так наговаривал. Высокая блондиночка, которую я видел возле своего двора, первая развеяла молчание, вызванное всеобщим удивлением. Значит, Володя тут совсем и ни при чем, ни при чем, сказал Сережа, поднявшись со своего валуна. Оговорили его: Гриша, не смотри, что первый спортсмен в классе, хорошист учебы, пионер. Поступил он недостойно такого своего высокого звания. Вместо того, чтобы, как подобает, признать свою вину, он решил через другого оправдаться. Это низко, низко и подло. Встала низенькая строгая девочка с аккуратно уложенными в единственный хвост темно-русыми волосами. Таких людей надо на перевоспитание отдавать. Всю очную ставку девочка сидела и внимательно слушала наш с Гришей спор. С видом судьи она переводила свой немного надменный взгляд от меня к Грише. Теперь с таким же видом встала, заговорила, словно какой-то обвинитель. А это значит, продолжила она, это ему, а не медведю, надо объявлять бойкот. Кто за? Поднимите руки. Большинство детей из класса, все как один, подняли ручонки. Подняла руку и сама строгая девочка. Поднял руку Глеб. Ксюша с сомнением оглядывала окружающих, не понимая, как же ей поступить. Сережа притормозил выносить свой приговор. Не поднял руки и я. Строгая девочка нахмурила ярко-черные густые бровки. Поджала губы, отчего ее вздернутый нос смешно пошевелился. «Это чего же ты, медведь, руки не поднимаешь?» — спросила она требовательно. «Белов тебя оклеветал. Против тебя навязал всем бойкот, а ты ему ответить тем же не хочешь? Ну, начнем с того, что он навязал, почти, а никто из вас даже не усомнился», — проговорил я. Пионеры стали смущенно прятать взгляды, недоуменно переглядываться. Строгая девочка не повела и бровью. Смущение только легким румянцем отразилось на ее лице. «Да и зачем?» – пожал я плечами. «Этот дурацкий бойкот ничему его не научит, только озлобит, сделает отстраненным и еще более вредным. Денег бойкот тоже не вернет. Я считаю, не нужно бойкота. Нужно выводы сделать относительно поведения Григория Белова. В уме держать, что способен он на подлость. Только тогда, видя, как к нему все относятся, может, он чего-нибудь и поймет. Не знаю, как вы, а я его бойкотировать не собираюсь. Глупо это». Притихшие школьники снова зашушукались. Все, кто поднял руки, устыдились. Это было видно по их сконфуженным выражениям лиц. Не осмеливаясь что-либо сказать, дети лишь смотрели на меня, широко раскрыв глаза. В их взгляде удивление соседствовало с уважением. «Опусти ты руку, Кнопка», — обратившись к строгой девочке, встал Сергей. «А то затечет, писать не сможешь». «Я с Вовой согласен. Хватит баловаться с этими бойкотами. Гриша уже свое получил. Опозорился перед всем классом. Ну и достаточно ему. Короче, не знаю, как вы, а я домой пошел. Мне еще на тренировку сегодня ехать». Сережа взял свой портфель, поправил пионерский галстук и, выбирая, куда в развалинах ставить ногу, пошел ко мне. Остальные пионеры тоже стали подниматься с валунов и развалин. Загалдели, кто-то засмеялся, кто-то зашушукался в сторонке. «А ты молодец, Володя», — с улыбкой сказал мне Сергей, когда приблизился. «Не дал себя в обиду. Характер проявил и решил все, как надо, по-человечески. Имя свое очистил. Признаться, я даже не думал, что у тебя хватит воли против Гриши выйти. А, оказывается, ты только притворялся скромным. Отчаянные времена требуют отчаянных решений», — улыбнулся я, глядя на высокого мальчишку снизу вверх. «Это правильно», — кивнул он. «Ну ладно, я пойду. На тренировку мне надо». «Стой, Сережа», — позвал я его. «Вопрос у меня к тебе есть». «Ну», — заинтересовался Сергей. «Так значит, ты тяжелой атлетикой занимаешься?» «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда», — располагалась недалеко от Усть-Кубанского машиностроительного завода. Школа входила в местное спортивное общество «Машиностроитель», работающее на базе заводского профсоюза. В «Надежде» тренировались преимущественно дети заводских рабочих, а основными ее спортивными направлениями были футбол, волейбол, легкая и тяжелая атлетика. «Ну вот и приехали», – устало сказал Сережа, тяжело вращая педали своего зеленого «Уральца». Когда велосипед заехал в распахнутые вороты двора спортивной школы, Сережа поспешил остановиться, а я – спрыгнуть с неудобного багажника. Мы даже чуть не завалились на бок, когда попытались в разнобой покинуть велосипед. «Мда, тяжеловат ты, Вова», – утер пот со лба Сережа, а потом поправил спортивную сумку, всю дорогу норовившую слезть со спины на живот. «Я еле доехал, думал, ноги отвалятся. Ну, страдал тут не ты один», — сказал я, растерся непривычные к нагрузкам ноги, которые всю поездку пришлось держать на весу. «Ты, Володя, сколько весишь-то?» — спросил Сережа. «Не знаю», — пожал я плечами. «Навскидку, килограмм 45-47, а росту в тебе сантиметров 150», — прикинул Сережа. «Так это ты примерно в моей весовой категории получаешься. Мда, надо сгонять, чтобы вечно на соревнованиях в хвосте не болтаться». «Знаю», — сказал я с улыбкой. «Этим я сейчас и занимаюсь, а до соревнований мне пока далековато». Мы пошли по широкому асфальтированному двору спортшколы. Мда, школа, на первый взгляд, была прям что надо. За продолговатым зданием, в котором, видимо, расположились спортзалы, зеленел широкий футбольный стадион, опоясанный беговыми дорожками. По обе его стороны протянулись свежевыкрашенные разноцветные трибуны. Со стороны спортшколы в них вдавался высокое, крытое шифером судейское место. Сейчас тут проходила тренировка по легкой атлетике. Я видел, как девчонки-легкоатлетки в цветастых спортивных шортиках и белых футболках разминались под присмотром суровой женщины-тренера. Крепкие юноши, класс с 10 или 11, медленно шли вдали, к какой-то, скрытой от меня беговой отметке. «Гля», — кивнул мне Сережа, — «вон, братья Лаврушины сейчас бегать будут». «Лаврушины?» — спросил я. «Ну да, ты че, забыл, Женька с Сашкой из нашей школы, оба легкоатлеты, один спринтер, другой — марафонец, да только они вечно спорят, кто из них кто, вот и соревнуются друг с другом в спринтах и марафонах. Сейчас, видимо, спринт у них будет», — хмыкнул я. «Видимо», — согласился Сережа. «Камчатка», — собрав руки в рупор, крикнул один из братьев. «Чего это он?» — улыбнулся я. «А, это он Камчатку просит, чтоб отмашку дала». «Камчатку? Ну, Евгению Васильевну, тренера по легкой атлетике». «А почему Камчатка? Такая же суровая», — рассмеялся Сережа. Женщина в спортивном костюме отвлеклась от девочек, уставилась в свой секундомер. Потом она подняла руку с красным флажком, опустила. Братцы Лаврушины, приготовившиеся к старту, синхронно рванули в разные стороны, деля 400-метровый круг пополам. «И кто первый придет?» — улыбнулся я. «А кто из них сегодня спринтер, тот и придет», — пошутил Сережа. «Давай посмотрим». «Ну, давай, время есть еще». Хотя всю дистанцию казалось, что юные атлеты идут практически синхронно, победил тот из братьев, что был пониже и по коренастей. «Саня сегодня, видать, спринтер», — с усмешкой заметил Сережа. «Когда мы вошли в двери спортивной школы, первым делом встретил нас небольшой зал, полный наград и медалей. Они, заключенные под стекло, красовались у стены в деревянной, свеженалоченных пеналах. Что-то по тяжелой атлетике у вас маловато наград», — заметил я. «По футболу вон сколько, по волейболу много». «Ну да, что-то в этом году мы не очень выступили», — пожал плечами Сережа. «Это почему ж? Я слышал, тут у вас тренер новый появился. Говорят, из ребят быстро спортсменов делает. Мне даже интересно как». Сережа нахмурил брови. «У нас на соревнованиях много, кто разряды забирает. У меня, у самого уже третий взрослый. Хотя я тяжелой атлетикой летом только год, как буду заниматься. Но на соревнованиях мало кто из наших выдерживает с другими соперничать». «Почему?» – спросил я. Не ответив, Сережа только пожал плечами. «Мда, признаюсь, были у меня определенные мысли по поводу всей этой ситуации. Константин Викторович говорит, что не разделяет мнение нового тренера по поводу его подхода к тренировкам. А Сережа говорил, что у него тренировка в воскресенье, а сегодня понедельник. Странный какой-то график. У Сергея явно тренировок больше трех в неделю, а это в его возрасте вредно. Бросается в глаза и то, что у Сергея вечно усталый вид. Это были первые признаки перетренированности. Сережу тренируют так, будто его гонит куда-то, будто торопит нарабатывать тоннаж. Из зала мы вышли в широкий коридор. Спереди я увидел двери раздевалок. Для мальчиков и для девочек. Налево и направо расположились спортивные залы. Мы пошли направо. Вот тут раздевалка, показывал мне Сережа. Тут тренерская. Здесь зал силовых тренировок. Там у нас тренажеры стоят, а еще гантели и гири. А вот тут, зал тяжелой атлетики, сказал я. Мы вошли в широкий, наполненный светом больших окон зал. Зал был большой, по сравнению с тем, что я видел в ПТУ, просто огромный. Да даже по меркам залов, где тренируются профессиональные атлеты, совсем не маленький. Тут и там, у стен, высились стойки для грифов. Добрый десяток помостов протянулся по обе стороны зала. На каждом лежало по олимпийскому 20-килограммовому грифу. По углам стояли полные дисков стойки-держатели. Наполненные светом широкие окна развернулись перед нами. По правую руку оказалась стена, полная стендов с фотографиями тренеров, ребят-спортсменов и добившихся спортивных успехов учеников школы. Задумавшись, я быстро пробежал взглядом стенд с тренерами. Хотел отыскать среди них Константина Викторовича. Да только, так и не нашел. Он же работал в «Надежде». Куда делась его фотография? Зато я разглядел другую фотографию. С черно-белого фото на меня смотрел уже взрослый мужчина. Крупные, но правильные черты лица выдавали в нем крепкого мужика. Под фото от руки каллиграфически написали: «Медведь Сергей Иванович». «Папа», — сказал я задумчиво, — «значит, и он к нашему спортивному обществу причастный? Вова, ну ты чего там?» — поторопил меня Сережа. «Вадима Сергеевича еще нету. Иди, познакомишься с пацанами». Под окнами, на длинных и низких лавках сидели ребята. Другие, постарше, разминались перед тренировкой. Я заметил, что среди разминающихся были даже девчонки. В общем, если смотреть по возрасту, увидел я тут детей от 10 до 15, 16 лет. «О, Серег, а кого это ты привел?» — спросил чернобровый мальчишка лет 14 и убрал с лба прядь жестких, вихрастых волос. «Знакомьтесь, это Володя Медведь», — улыбнулся Сережа. «Хочет с нами тренироваться». Ребята окружили меня, стали жать руку. «А во, Медведь», — спросил кто-то из ребят, — «это у тебя что, фамилия такая?» «Фамилия», — с легкой улыбкой ответил я. «А во, отличная».